9 марта. Спустя неделю после дискотеки Марта ощущала смутное недовольство. Все медляки она танцевала с Димой, обломав настойчивого Стёпу. Ее шпионы кучковались в углу и явно злились, отпуская едкие шуточки насчет танцующих. Валера все-таки пронес на танцпол бутылку дешевого красного, и они втроем, ни с кем не делясь, втихаря делали себе коктейли, доливая алкоголь в сок и газировку. Неожиданно мир вокруг поплыл, движения сделались свободнее, и Марта хохотала, сама не понимая над чем. С Димой, во всяком случае, отношения установились. Сегодня Дима выцепил Марту на центре. «Куда спешишь, птичка?» Десятиклассник по-хозяйски прижал к себе Марту так, что она ощутила приторный запах его антиперспиранта. Дима после дискотеки обзавелся привычкой выставлять их отношения на всеобщее обозрение, и ее это раздражало. «Надо на лабораторную по химии в нормальную группу попасть». Марта аккуратно выползла из-под его руки. «Новый ужастик вышел. Проклятие. Пойдем вечером в Дора». Дима поправил воротник на рубашке Марты, как будто она была его куклой. Похоже, ему нравилось, что он может мутить с одной из самых красивых девочек школы на глазах у завистливых среднеклассников. Больше всех злился Стёпа. Вот и сейчас, проходя мимо, он оскалил кривоватые зубки. «Надо подумать». Марта не любила страшные фильмы. С другой стороны, после похода в кино она могла бы, наконец, закинуть удочку насчет съемной квартиры. Тут Марта вспомнила, что у Маши сегодня последний день домашнего ареста. За эти 2 недели героическая Маруська сникла, побледнела до зелени и, кажется, разучилась даже одеваться. Идя к репетитору, надевала золотистый пуховик с драконом прямо на пижамные штаны и растянутую домашнюю футболку. «Знаешь что? Пошли». Марта застегнула на верхнюю тугую пуговицу залапанный Димой воротник. «Только билетов должно быть 4. Нужно отблагодарить Машу. Она же все-таки взяла на себя вину. И Валеру тогда бери». «Да, подруга у тебя крутая. А она хоть симпатичная?» «Симпатичная, симпатичная. Валере понравится. Так договорились?» «Ну ладно». Дима игриво наклонился, и Марта благодарно чмокнула его в деревянные губы, хотя публичное проявление чувств и не было в ее правилах. В 6 вечера Марта с Машей стояли у афиши, на которой чернела пятерня со скрюченными подгнивающими пальцами размером с хорошее дерево. Вдоль аллеи, перед домом офицеров, ветер порывами нес отяжелевшие сырые листья. Маша в рыжей, криво застегнутой дубленке держала Марту за озябшую руку. «Лучше бы вдвоем пошли. Сдались тебе эти парни». Маша все время поправляла вязаную шапку, сползавшую ей на брови. «Да ладно тебе. Без парней страшно». Марта натянула Машину шапку поглубже и добавила еще один отворот. Иногда ей казалось, что Маруська сильно младше ее. Это мягкое, тепличное существо хотелось защитить. Сбоку из сквера вырулили парни. Едва завидев Марту издали, Дима вскинул руку и помахал. Долговязый и неуклюжий Валера нехотя плелся за другом. «Вон, смотри, какой симпатичный! Нравится?» Марта легонько подтолкнула Машу локтем и указала головой в сторону Валеры. «С чего он должен нравиться? Ты что, решила мне парня найти?» Маша по-детски скривилась и крепче вцепилась в пальцы Марты. «Ну не глупи. Вы будете отлично смотреться вместе». Дима, поскрипывая новенькой кожаной курткой, подошел к девочкам, сходу приобнял и чмокнул в губы Марту. Шапку он не надевал до настоящих крепких холодов, и сейчас его уши алели, как розы. Затем он оглядел с ног до головы сердитую Машу, нетерпеливо стучавшую сапогом о сапог. «Так значит, ты та девчонка, которая встряла из-за Марты?» «Уважаю». Дима взял Марту за правую руку, а левую все так же стискивала Маша. Валера непрекаянно стоял в стороне, засунув руки в карманы великоватого ему пуховика и глядя из-под своей длинной челки куда-то между скрюченных деревьев, чьи ветви странно повторяли рисунок афиши. «А вы даже чем-то похожи!» Дима наклонился и прошептал Марте на ухо, но так, что Маша, конечно, услышала. «Только ты гораздо красивее!» Четверка неловкой процессией двинулась к дверям дома офицеров. Марту, точно арестованную, держали под руки. Слева Дима, справа Маша. Безмолвный Валера распахнул перед ними тяжелую дверь, и на секунду Марте показалось, что он вообще остался снаружи. Внутри сдали одежду в гардероб, и парни отделились покупать билеты и попкорн. Маша, казалось, шарахается своего отражения в наборном паркете. «Может, ну их? Не пойдем?» В каре зеленых глазах подруги читалась неподдельная тревога. «Да что с тобой, я не пойму? Не волнуйся ты так, ну подумаешь, двойное свидание. Никто же не заставляет тебя замуж за него выходить». Марта встряхнула вялую подругу за плечи. «Давай хоть к зеркалу подойдем». Марта, запустив пальцы, взбила примятые волосы. Парни с ведерками попкорна и газировкой для отвода глаз ждали у колонны. Марта увидела, как Дима шутливо ударил Валеру в плечо кулаком, видимо, тоже пытался растормошить друга. Валера бросил на Машу быстрый беличий взгляд. Парни рассмеялись. «Не нравится мне, как они шепчутся». Маша поджала тонкие губы. Несмотря на новый фильм, в бордовом зале оказалась занята лишь половина кресел. Компания расселась по центру как раз тогда, когда медленно и обморочно погас свет. Дима по-свойски приобнял Машу. «Если страшно будет, ныряй Валере под крыло. На вот, хлебни!» Десятиклассник извлек из рюкзака всхлипнувшую флягу. «Что это?» «Пей, пей!» Марта ободряюще кивнула Маше и положила голову на Димина, колкое из-за свитера плечо. Фляга тускло мерцала в полумраке в такт мелькающему трейлеру какой-то комедии. Маша сделала глоток и закашлялась. Дима рассмеялся и ласково похлопал Машу по спине, задержав руку на ее лопатках чуть дольше необходимого. Фляга пошла дальше по рукам. Марта тоже хлебнула. Горло обожгло, словно какой-то химией, на глазах выступили слезы. Но она позволила раскаленной лаве достичь желудка и даже не поморщилась. Реклама закончилась, свет окончательно погас, напоследок глухо блеснули золотые мозаики над сценой, и начался фильм. Поначалу не происходило ничего пугающего. Молодая семья европейцев въехала в просторный стильный дом где-то в Японии. Маша без конца ерзала в своем кресле так, что поскрипывал ряд, и, наклоняясь, пыталась заглянуть Марте в лицо. Марта откинулась глубже, плотнее привалилась к Диме. «Сколько можно? Как маленькая. Зря, что ли, она заставляла парня тащить в кино друга?» На экране стройная хозяйка дома тревожно прислушивалась к странным звукам из подвала. Четверка хрустела попкорном и по очереди отхлебывала из фляги, постепенно расслабляясь. «Если сегодня все пройдет хорошо, Машу до дома будет провожать Валера, а Марту — Дима, и тогда она сможет предложить ему съехаться». Дима положил ладонь Марты себе на внутреннюю сторону бедра, накрыл своей и медленно повел ее вверх к жесткой джинсовой ширинке. Хозяйка дома тем временем сушила волосы перед зеркалом, затем резко обернулась на промелькнувшее в отражении страшное лицо. «Ты охренел, что ли?» Маша вскочила, будто ошпаренная, и влепила призрачному в отсветах кино Валере глухую неловкую пощечину. Тот от удивления выронил корзинку с попкорном, и жирные зерна окатили колени Диме и Марте. «Тссс!» С задних рядов послышалось недовольное шиканье. Маша так и стояла в полный рост, прижимая давшую пощечину ладонь к собственной щеке. Марта не понимала, что вызвало такой переполох и как ей реагировать. «Может, вы там сядете и успокоитесь?» — рявкнул низкий мужской голос откуда-то сбоку. «Что это с ней?» Дима оперся на подлокотники и слегка приподнялся. Он тоже, видимо, не знал, как отвечать сумасшедшей подруге Марты. Маша бросила вокруг отчаянный взгляд и, спотыкаясь, хватаясь за спинки кресел, будто на корабле в шторм, ломанулась к выходу. «Какая-то шизанутая у тебя подруга». Дима снова развалился в кресле и попробовал вернуть руку Марты на ширинку. Валера сунул ладони под мышки и делал вид, что смотрит фильм, хотя лицо у него было потерянное. «Я сейчас». Марта не выдержала и устремилась вслед за подругой, отдавив по пути не одну пару ног. После полумрака зала холл казался ослепительно ярким. Маша стояла, привалившись к дородной колонне, и тяжело вздыхала, готовая вот-вот перейти на всхлипы. «Ты чего?» Марта подбежала к подруге и резко развернула подругу к себе. «Этот...» Маша тихо содрогалась и похрустывала пальцами. «Он меня всю облапал, практически там!» «Ну и? Тебе что, 10 лет?» Повысила голос Марта и вдруг почувствовала себя воспитательницей в детском саду. «Пошли отсюда, пожалуйста, и давай никогда больше с ними. Они такие мерзкие!» Маша обратила к подруге невидящие влажные глаза, из которых, казалось, вот-вот прыснут во все стороны слезы. Скрипнула дверь. Из зрительного зала осторожно вышли, моргая, как кроты, десятиклассники. Дима крупными шагами направился к Марте. Валера же остался на месте, будто пересчитывая взглядом поцарапанные дощечки паркета. Цапнув Марту за локоть, Дима отволок ее в сторону. Марте вдруг показалось, что Маша сейчас безвольно стечет на пол. «Пошли и вернемся, досмотрим фильм нормально. Там самое интересное начинается». «И закончим то, что начали», — Дима лукаво подмигнул. «А долбанутая подруга твоя пусть домой идет. Видимо, фильм для нее слишком страшный. Вообще, даже обидно как-то. Пусть извинится перед Валерычем». Марта оглянулась. Маша вытирала нос рукавом и требовательно сигнализировала бровями подруге, мол, пошли. Вечер определенно был испорчен. «Вернуться с парнями в зал...» Работать дальше над осуществлением плана или уйти с подругой, так много для нее сделавшей? Марта разрывалась. «Слушай, ей кажется нехорошо. Видимо, действительно перепугалась. Не обижайся, я пойду». «Как знаешь». Дима легко разомкнул объятия и разочарованно хмыкнул. Связался с малолетками. «Ну что ты сразу дуешься?» Тут Маша, стуча сапогами, рванула к гардеробу. Десятиклассники сделали по быстрому конспиративному глотку из фляги и зашагали широкой поступью обратно в зрительный зал. А Марта так и осталась стоять на месте, почему-то злясь на себя.